Глава восьмая. Вениамин собирает свои шмотки. У него хорошее настроение, он напевает под нос «Ни кочегары мы, ни плотники». Тихомиров получил комнату в общежитии ЭТР. Это, конечно, не однокомнатная квартира, но тоже неплохо. Всего полгода на заводе, и вот отдельная комната. Другие по году и больше ждут. Удачный проект, очерк в газете о молодом способном инженере – все это, конечно, сыграло свою роль. Вениамин, кряхтя, закрывает черный пухлый чемодан. Он давит его коленями. За последние 2-3 месяца Тихомиров прибарахлился. Появились модные свитера, рубашки, нейлоновая куртка со сногсшибательными застежками. Поднявшись с пола, он говорит. «Ну, кажется, ничего не забыл». «Забыл, — говорю я, — сапожную щетку». Подумав, Венька делает широкий жест. «Пользуйтесь!» И тут же подходит к столу и забирает пепельницу вместе с окурками. «Подарок одной милой девушке», — говорит он, вытряхивая окурки в мусорную корзину. «Я совсем забыл, что эта пепельница в виде автомобильного колеса принадлежит ему. Уж лучше бы он щетку забрал, а пепельницу оставил». Бормоча песенку, Вениамин меряет шагами комнату и зорко смотрит по сторонам, не оставил ли еще чего. «Календарь не ты покупал?» — спрашиваю я. «Календарь — это мелочь. Скорей бы он уходил, что ли. Мне надоело смотреть на его самодовольную рожу». Но Тихомиров не спешит. Комната от него не убежит, ключи в кармане. Я сижу на подоконнике и пускаю дым на улицу. По привычке тянусь к пепельнице, но ее нет. Пепельница в рюкзаке, который я одолжил ему. Стряхиваю пепел в цветочный горшок. На подоконнике у нас растет чайная роза. Ее поливает жена коменданта, тетя Буся. Теперь чайной розе придется туго. Весь пепел будет в горшке. «Комната есть, — говорю я. Женись, парень». «Жениться?» — ухмыляется Вениамин. «В наш атомный век семья неумолимо разрушается. У семьи нет будущего». «Интересно, — говорю я. Я тебе сейчас докажу. Возьмем рядовую советскую семью. Муж, жена, дети. Все как полагается. Муж работает на заводе или в конторе какой-нибудь. Жена работает в другой организации. Нехорошо, когда муж и жена работают вместе. Дома-то надоедают друг другу, а тут еще и на работе. У каждого свои интересы, своя жизнь. О детях позаботилось государство. Созданы ясли, детские сады, школы-интернаты, комнаты продленного дня и так далее. У ребятишек тоже своя жизнь в своем детском коллективе. Такая семейка встречается дома лишь рано утром и вечером. Если муж и жена горят на работе, они, естественно, возвращаются поздно. Собрания, совещания, общественные нагрузки. У каждого супруга рано или поздно на производстве возникают свои симпатии. Ему нравится сослуживица, ей сослуживец. Не может быть так, чтобы у нормального человека не возникли симпатии, влечения. Разумеется, не обязательно это должно переходить в любовную связь, но почва для этого есть. И, возможно, кто-либо из супругов не устоит. А дети живут в интернате и мало думают о родителях. Учителя, воспитатели все делают, чтобы их время было отдано учебе, культурному отдыху. Итак, к чему придет такая семья, когда брачные узы, имеющие пока мощную юридическую защиту, утратят ее? Такая семья, которая, в общем-то, существует формально, в будущем изживет себя, придет к краху. Ты знаешь, сколько сейчас людей разводится? Не знаю, говорю я. Раз семья разрушается, незачем ее создавать. Остается свободная любовь. Ну, как моя теория? Очень удобная теория, отвечаю я, тем более для человека, получившего комнату. Венька разваливается на койке, закуривает. С усмешкой взглянув на меня, спрашивает. «Ведь завидуешь? Признайся, что завидуешь. Вот если б ты по лотерее Волгу выиграл, может быть, и позавидовал», — отвечаю я. «Придет время, получу квартиру». «Когда же это время придет?» «Видишь ли, твоя теория о семье мне не подходит. Я, наверное, когда-нибудь женюсь. Вот тогда и буду думать о квартире. Я даже заявление не подавал в жилищную комиссию». «Ты, Андрей, какой-то странный тип», — говорит Венька. «Мы с тобой ровесники, а ты еще институт не закончил. У тебя нет цели в жизни. Плывешь по течению. Помнишь, мы с тобой толковали в машине, когда ехали в этот идиотский колхоз? Я там целый месяц потерял. Так вот, я тебе еще тогда сказал, что у меня будет комната. О проекте говорил. И все вышло, как я думал. А почему? Потому что я этого хотел. Ночи не спал, вкалывал. А ты? Ты мотался по Уралу. Зачем? Что это тебе дало? Вот это...» Он поднимается с койки и лениво подходит к моей тумбочке, берет каменный топор, которому более 10 тысяч лет, потом древнюю пиалу, я нашел ее в Средней Азии, и, наконец, обломок отшлифованной малахитовой плиты, привезенной с Урала. На этой плите вырезаны какие-то непонятные знаки. Венька одну за другой взвешивает на ладони, мои драгоценности ставит на место. «Археологический музей на дому», — продолжает он. «Ну, кому это надо?» «Мне», — говорю я. «Ты, конечно, такие находки в свою комнату не взял бы. А для меня они не меньше значат, чем для тебя проект». «Сравнил», — присвистнул Венька. «Мой проект — взрыв, движение, государственное дело, а эти камни, топоры, молотки. Таким хламом завалены все музеи». «Это наша история». «Не смеши», — сказал Венька. «История — это то, что мы сейчас делаем. 100 лет стоял завод, ремонтировал самые допотопные паровозики-чугунки. А теперь все это на свалку. Тепловозы будем ремонтировать. Прихвати для своего домашнего музея один паровозик. Это тоже история? Ладно, был бы какой-нибудь долдон. Так ведь нет, ты не дурак. Сколько раз мы спорили о проекте. Ты разбираешься, дельные вещи говорил. Я кое-что использовал. Кроме главного, перебил я. Дизельный цех так и не согласился строить в одном комплексе. Венька посмотрел на меня и улыбнулся. А, теперь терять нечего. Проект в министерстве. Думаешь, я не понимаю, что дизельный цех нужно пристраивать к основным цехам? Ты прав. Потом все равно придется это сделать. Но пойми такую штуку. Если я изменю проект и привяжу к нему проектное задание на строительство совершенно нового цеха, то мой проект не будет таким уже оригинальным. Ведь вся суть в том, чтобы, продолжая ремонтировать паровозы, постепенно реконструировать завод. Какое-то время мы будем одновременно ремонтировать паровозы и тепловозы. Завод перевыполнит план вдвое. Это что такое? Министерская премия за год. А экономия, я тебе говорил, 6-значная цифра. Если же строить новый цех, то придется останавливать производство, и экономия не будет выражаться 6-значной цифры. И вместо министерской премии фиг. А я, дорогой мой, крепко держу синицу в руках. И не только я, начальник завода тоже. А я-то все не мог в толк взять. В чем дело, сказал я. Ну что ж, будем надеяться, что в министерстве сидят не дураки и раскусят тебя. Министерство не меньше нас заинтересовано в перевыполнении плана. Если мы остановим завод, министерству придется не отремонтированные паровозы перегонять на другие заводы. А если наш завод будет работать, мы их отремонтируем. И наши паровозики еще не один год послужат. Больно ты печешься о паровозиках. Главное, чтобы ты был на виду. 6-значная цифра, экономия. Это ведь липа. Все равно придется строить дизельный цех. И то, что сэкономим, уйдет на строительство. Завод получит деньги на реконструкцию. Мы дадим государству деньги, которые сэкономили на реконструкции, а государство на другой день вернет их нам на реконструкцию. Ты что, против моего проекта? — спросил Венька. Проект хороший, но... Давай договоримся, — перебил Венька. Я не трогаю твои топоры-наконечники, а ты больше не суешь нос в мой проект. Это дело государственное. И без нас с тобой разберутся, что к чему. И потом, ты не инженер, а всего-навсего слесарь-автоматчик, и многого просто не понимаешь. На этом заводе я работаю 2 года, — сказал я. И все, что происходит на нем, мне не безразлично, хотя я всего-навсего и слесарь-автоматчик. Я вообще не понимаю, кто ты. Венька разозлился, и глаза его заблестели. Хорошо, закончишь университет. Уверен ли ты, что будешь историком, археологом? Ты шофер, слесарь, радиотехник, механик, спортсмен и черт в ступе. В жизни чего-то добивается лишь тот, кто все силы направил на одно главное дело. Чего добивается? Поста, авторитета, зарплаты, расположение начальства. Ты это имеешь в виду? А ты отрицаешь продвижение по службе, авторитет, поощрение? Для меня главное другое. Все пощупать своими руками, увидеть, узнать. Я люблю автомобиль, но он для меня раскрытые карты. Я его знаю насквозь. Паровозы тоже. Мне это нравится. Но паровозы — это все на поверхности, на земле. А мне хочется заглянуть вглубь земли. Кто ходил по ней, еще теплый? Вот ты брал в руки каменный топор. Неужели ничего не испытываешь, зная, что этот топор десятки тысяч лет назад кто-то держал в руках? Опять эти чертовы топоры. Ты помешался на своих топорах. Теперь я понимаю, почему Марина бросила тебя. Почему же? Видишь ли, для умных женщин зарплата, положение в обществе и прочее играет немаловажную роль. А ты ведь презираешь все это? Умные женщины выбирают таких, как ты, отвечаю я. Но ведь ты противник семьи. Что же делать бедным умным женщинам? На такой женщине, как Марина, я бы женился. Марина — известный в городе врач. Такая женитьба придаст весу в обществе, не так ли? На твоем месте я не упустил бы ее. Ты и Олю Мороз не упустил бы. Венька бросает взгляд на себя в зеркало и ухмыляется. Женщины — любимая Венькина тема. Знаешь, чего бы я хотел? Жениться на Марине, а чтобы Оля была любовницей. Тихомиров подходит к окну и стряхивает пепел в горшок. Он смотрит на меня блестящими глазами и усмехается. Во мне поднимается желание ударить его в длинное наглое лицо, ударить так, чтобы он опрокинулся на пол, на свои пожитки, которые так тщательно сложил и увязал. Я отворачиваюсь, чтобы не видеть его, и, немного помолчав, говорю. Я думал, ты просто обыватель, а ты, оказывается, еще и порядочная сволочь. Венька ошеломленно смотрит на меня, комкает сигарету и бросает на пол. Я вижу, как он бледнеет. «Ну, знаешь ли, мы с тобой никогда друг друга не поймем», — мямлит он, доставая из пачки другую сигарету. «Я тебя понял», — говорю я. «Кажется, понял. Забирай свои шмотки и к чертовой матери. Ты вовремя догадался переехать». Тихомиров поднимает чемодан, потом снова ставит на место и берет на плечи рюкзак. Задевая чемоданом и пухлым узлом за косяк, боком выбирается в коридор. И уже оттуда изо всей силы поддает ногой в дверь, так что за обоями штукатурка тарахтит. Ушел мой сосед, с которым мы больше чем полгода прожили в одной комнате. И вот только под конец поговорили по душам. Ушел на новое место жительства Вениамин Тихомиров. Ушел, громко хлопнув дверью. Сегодня я, наконец, выхожу на работу. Настроение приподнятое, хочется поскорее увидеть ребят. Дед Мефодий остановил в проходной и проверил удостоверение. «Может, ты у нас уже и не работаешь», — сказал он. «Может, ты уже чужой». «Если ушел с завода, то уже и чужой». «Я пацаном пришел сюда, еще при царе», — сказал дед. «Вот так-то». «Ты сегодня, дед, сердитый. Кофе кончился». «Виктор по всему заводу разыскивал тебя, как в воду канул». Я вспомнил, что этот славный парень приглашал меня отметить появление на свет его первенца. «Правнук?» — спросил я. «Или правнучка?» «Ты спроси, как его назвали». «Мефодий? Андреем нарекли. Вот так-то». «Разыщу Виктора, поздравлю», — сказал я. Когда я появился в цехе, Дима долго тряс руку и радостно улыбался. «Ты стал большой, как наш матрос», — говорил он, — «честное слово вырос». «Ну, чего там в горах нашел?» — спросил Валька. «Еще один топор без ручки. Силен бродяга. Поборемся?» «Только не в рабочее время», — заметил Карцев. «Рассказывай, как экзамены, экспедиция», — попросил Дима. «В обеденный перерыв, мальчики», — сказал Железный Карцев. «Он тут без тебя нас совсем зажал», — сказал Валька. «В кулаке держит». Я с удовольствием смотрел на них. Дима стал еще красивее и вроде бы выше ростом. Он-то вполне может подрасти, а я уж вряд ли. Лешка Карцев похудел и почернел. Он тоже сдавал экзамены за четвертый курс. А теперь, наверное, на озере пропадает. Каждую субботу и воскресенье. Лешка в любую погоду уезжает на своем стареньком мотоцикле на рыбалку. Удит он всегда один, никого с собой в лодку не берет. Ребята говорят, что на озере Карцев поет русские народные частушки, причем такие забористые, что рыба собирается вокруг лодки, чтобы послушать. Оттого у него и клюет хорошо. Валька-матрос все такой же здоровенный краснолицый, и по-прежнему, когда увлечется работой, тоненько свистит одной ноздрёй. Я спрашиваю, как поживает его дочь, как назвали ее. Валька широко улыбается. Он уж давно смирился, что жена вместо сына подарила ему дочь. «Уже чего-то лопочет», — говорит он. «А назвали Анной, Нюркой, потешная девчонка». Кто бы мог подумать, что из Вальки-матроса получится такой хороший отец. Он завалил всю комнату игрушками и побрякушками. «Андрей, — говорит Дима, — знаешь, я, кажется, ошибся в этом Володе Бинда». После работы нас с Димой пригласили в красный уголок механического цеха. Здесь собралось человек 10, среди них начальник цеха, парторг, Сергей Шарапов и Володька Бинда. Вопрос разбирался щекотливый, и, как всегда бывает в таких случаях, люди избегали смотреть друг другу в глаза. В механическом продолжал пропадать дефицитный инструмент. Подозревали в краже Бинда. Володька внешне был невозмутим, но я видел, что он весь напрягся. Когда мы пришли, он внимательно посмотрел на Диму, потом на меня, и едва заметно усмехнулся. Дима уселся в углу на стул и положил руки на колени. Он был очень расстроен. Картина вырисовывалась явно не в пользу Бинда. До его прихода в цех краж не было. Ну, может быть, пропадали какие-то мелочи, но не в таких масштабах. А теперь ничего нельзя оставить на верстаке. Люди подозревают друг друга. До чего дошло? У начальника цеха из кабинета были похищены штангенциркуль и микрометр. Бинда смотрел на мастера, рассказывавшего об этом, и во взгляде его была откровенная скука. Сергей Шарапов сидел как на иголках, время от времени поглядывал на часы. Наверное, опаздывает на какое-нибудь совещание. «Можете турнуть меня из цеха», — сказал Бинда. «Но я к этим мелким кражам не имею никакого отношения. «А кто же тогда?» — спросил начальник цеха. «Я ничего из цеха не выносил», — сказал Володька. «Вы же слышали?» — усмехнулся Шарапов. «Бинда к мелким кражам не имеет отношения. Он уже если украдет, так паровоз». «Это другое дело», — ухмыльнулся Володька. «Какая наглость», — сказал начальник цеха. «Если я отбыл срок, значит вор». Бинда обвел всех сердитым взглядом. «А вы посмотрите мои бумаги. Я получил статью за хулиганство». «А как в этом отношении у него?» — спросил Сергей, сделав красноречивый жест. «Выпивает», — сказал комсорг цеха, — «но не бузит». «Ножи-то какие вытачивает», — зевнул мастер. «В рабочее время?» — спросил начальник. «Остаюсь после гудка», — ответил Бинда. «А потом пропадает инструмент», — сказал мастер. «Зачем тебе эти ножи?» — спросил Шарапов. «Ребята просят», — сказал Володька. «Обыкновенный охотничий нож, не холодное оружие». Он достал из кармана металлический вороненный нож и протянул мастеру. Тот, едва взглянув, передал начальнику. Нож пошел по рукам. Шарапов долго рассматривал, нажимал кнопку, щелкал и, наконец, произнес. «Искусно сработан». «Бери, если нравится», — сказал Бинда. «Я еще сделаю». И, взглянув на начальника цеха, добавил. «В нерабочее время». «Нет уж, не стоит», — сказал Сергей и, с сожалением, вернул Володьке нож. Видя, что обстановка немного разрядилась, мастер вскочил с места и, открыв ящик, достал фанерную коробку с набором плашек и метчиков для нарезки резьбы. «К этому ты тоже не имеешь отношения?» — спросил мастер. «Сегодня в обеденный перерыв я нашел этот набор в ящике для отходов, под стружками, а ящик стоит возле станка этого фрукта». «Какая-то сволочь подбросила», — сказал Володька. «Так он вам и сознается», — усмехнулся мастер. «У этих молодчиков опыт. Они выкручиваются до последнего». «Кто они?» — спросил Бинда. «Тут без милиции не обойдешься», — сказал мастер. «Не пугай», — сказал Бинда. «Я пуганный». «А что скажете вы?» — спросил Шарапов и посмотрел на нас. «Вы ведь хлопотали за него». «Может быть, действительно кто-нибудь пошутил», — сказал Дима. «Взял и подбросил». «А ключи, сверла, приборы?» — возмутился мастер. «Это тоже милые шутки? Больше, чем на 200 рублей инструмента за 3 месяца пропало». «С этим пора кончать», — сказал начальник цеха. «Если это он», — Дима так и не мог произнести слово «украл», «то я могу с зарплаты внести часть суммы». «Не в этом дело», — сказал мастер. Бинда с удивлением взглянул на Диму, потом повернулся к мастеру. Глаза его стали узкими и совсем прозрачными. «Ты как прокурор», — сказал он, — «тянешь на статью». «Чего вам от меня надо?» «Не брал, говорю, ничего. На кой хрен мне ваши инструменты? У меня у самого набор сверл увели. Нашли преступника». «Как же бывший уголовник? А вы поищите вора в своем здоровом производственном коллективе. На меня-то легче всего пальцем тыкать. Но не на таковского напали, начальнички. Не пойман не вор. А может быть, я пришел к вам, чтобы стать человеком? Что я, сачок? Плохо работаю? А вы мне каждый день тычете в рыло мою судимость? Мол, не забывай, парень, что был шпана, уголовник. Что я не вижу, как за мной 100 пар глаз наблюдает? Тут и захочешь, не украдешь. Не брал я у вас даже паршивого винта, ясно? Верить надо человеку». «Гляди, какой грамотный», — сказал мастер. «Я знаю Бинда много лет», — сказал я. «Росли вместе. Была у него такая полоса в жизни. За это он сполна рассчитался, а сейчас, по-моему, стал другим человеком. Я верю ему». «И я верю», — сказал Дима. «Мы собрались сюда не на суд», — сказал начальник цеха. «Если бы дело было очевидное, то этим вопросом занимались бы не мы, а другая организация. Милиция», — ввернул мастер. Мы хотели с тобой, Бинда, поговорить по душам, продолжал начальник. На чистоту. Сам посуди. Все факты против тебя. И эти задержки после работы, отлучки на территорию в рабочее время, эти метчики в твоем ящике. Когда мы тебя принимали на работу, мы знали о твоей судимости. Так что ты на нее не ссылайся. Возможно, мы ошиблись. Дай бог, чтобы это было так. Возможно, в цехе завелся вор, который умело наводит тень на плетень. Что ж, если так, извини нас. Мне тоже хочется верить тебе. Ну и кто же тогда, спросил мастер. Поймаю я этого гада, сказал Бинда. На этом неприятный разговор закончился. Я думал, что Бинда подождет нас, но он первым поднялся со своего стула, который хотели было сделать скамьей подсудимого, и ушел. Вид у него был непроницаемый. Неужели он всех провел? «У меня камень с сердца», — сказал Дима. «Не пойман не вор», — повторил я Володькины слова.